Алло, добрый день. Алло. Да. Да, здравствуйте. Что делаете? Зачем тебе это? Ну, как новогоднее настроение? Обычное. А, как отпраздновали? Рассказывайте. Зачем это тебе? Что я тебе, жена, что ли? Да ну как жена, бабушка моя. Ну, бабушка, тоже мне внук. Русланчик, это же Русланчик. А? Это Руслан. Да что ты, а то я его голос не знаю. А, он же, блядь, азербайджанец хуев, да? А? Он азербайджанец хуев, да? Да нет, у него мать русская, прирусская. А отец пидорас вот это удрал, да? Не удрал, а жить тут не на что. Рынки позакрывались. Но он же ж бледанул все равно. А? Он же ж бледанул. Да ему не до блядства, ему деньги нужны семьи кормить. А как он насчет, ну, смотрит на то, как вы ему тёща? Чего? Как он смотрит на то, что вы ему тёща? Чего тёща? Ну, вы же ему тёща. Я ему тёща? Ну, да. Правильно? Да, тёща. А он вас любит? Любит. А, звонит хоть иногда? Да, из другой страны. Знаешь, сколько стоит? Сколько? Алло? 5. 5 минут стоит? 5, да. Поговорить стоит. Ну, я вот к вам, когда звоню, я плачу $5 и целый месяц могу к вам звонить. Да ты это из 218-й хуй, блядь. Иностранец хуев. Нет, я с этого... Хуев иностранец, я твой голос знаю, ты, блядь, из 218-й. Вы думаете, я Игорь? Чего? Вы думаете, я Игорь? Там одни горки. Не, так я не Игорь, у него же голос другой, он немного шепелявит. Да знаю я твой голосок. Из Англии он, блядь, звонит. Че ты ебешь мозги, блядь? Я не звоню из Англии, я звоню с этого, с России. Откуда? С России звоню. С России? Ну да. Какого города? Алма-Ата. Тогда телефонист берет трубку и говорит: приготовьтесь, с вами будет говорить Алма-Ата, блядь. Так нет. Такие специальные звонки. Чего ты ебешь мозги, паскудина? Я, блядь, сколько раз повторял, я звоню не с телефона.